Глава 12. Странная история Джонатана Смолля. Очень терпелив был полицейский, сидевший в кэбе, так как прошло много времени, прежде чем я вернулся к нему. Лицо его затуманилось, когда я показал ему пустой ящик. «Вот тебе и награда», — мрачно проговорил он. «Нет денег, нет и платы. За сегодняшнее дело мы с Сэмом Броуном получили бы по 10 фунтов, если бы тут оказался клад». «Мистер Тадеуш Шольта — богатый человек», — сказал я. «Он во всяком случае поблагодарит вас». Но инспектор уныло покачал головой. «Плохое дело», — повторил он, — «и мистер Этельни Джонс будет того же мнения». Его предположения оказались справедливыми. Сыщик стал очень мрачен, когда, добравшись до улицы Бекер, я показал ему пустой ящик. Холмс, арестант и Этельни Джонс только что приехали, так как по дороге заезжали в участок. Мой приятель сидел в кресле с обычным рассеянным видом, а Смоль сидел против него, положив деревянную ногу на здоровую. Когда я показал пустой ящик, он откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. «Это дело ваших рук, Смоль!» — сердито проговорил Этельни Джонс. «Да. Я спрятал клад туда, откуда вам его никогда не добыть!» — с торжеством воскликнул он. «Это мой клад. И если не мне, то я позабочусь, черт возьми, чтобы он никому не достался. Говорю вам, никто не имеет права на него, кроме 3 людей, живущих в казармах для ссыльных на Андаманских островах, до меня. Я знаю теперь, что ни я, ни они не могут воспользоваться этим кладом. Я хлопотал столько же за них, сколько за себя. Знак 4 был нашим общим девизом. Ну, я знаю, что и они сделали бы то же самое и также скорее бросили бы драгоценности в Темзу, чем отдали бы их родным и близким Шольто или Морстена. Ведь мы работали для Ахмета, а не для того, чтобы обогатить их. Вы найдете клад там же, где находится ключ и маленький Тонга. Когда я увидел, что вы догоняете нас, я спрятал его в безопасное место. Вам не получить на этот раз рупий.